Вторая выписка. Бо-парк, 10 февраля. Наконец пришло письмо от мистерис Эрикорт. Ромейн даже не прочитал его. Оно было возвращено ей отцом Бенвелем. Мистерис Эрикорт, конечно, разозлилась. В унижении, перенесенном ею, ее утешает только то, что дочь ничего не знает о всей этой истории. Она просит меня, совершенно без нужды, хранить секрет и посылает мне копию с письма отца Бенвеля. «Милостивая государыня, мистер Ромейн не может читать ничего, что отвлекает его внимание от приготовлений к принятию священнического сана и что вызывает воспоминания о заблуждениях, от которых он отрешился навеки. При получении письма мистер Ромейн, как обычно, посмотрел сначала на адрес, а затем передал мне ваше письмо, не прочтя, и просил переслать его вам обратно. Тотчас же в его присутствии оно было переложено мною в другой конверт и запечатано. Ни он, ни я не знаем и не желаем знать, о чем вы писали ему. Мы покорнейше просим вас не беспокоить нас более своими письмами. Дело действительно плохо, но то, что меня касается, имеет и хорошие стороны. Мои недостойные сомнения и зависть являются мне в еще худшем свете, чем прежде. Как ревностно я защищал отца Бенвеля, и как он обманул меня. Доживу ли я до того времени, когда иезуит попадется в свои собственные сети? 11 февраля. Вчера мне было грустно, что я не получил известия от Стеллы. Сегодня утром я был вознагражден, получил от нее письмо. Она нездорова и не знает, что делать с матерью. По временам оскорбленная мистерис Эрикорт побуждает ее принять крайние меры. Она желает поставить свою дочь под защиту закона и добиться восстановления ее супружеских прав или развода. Но временами она совершенно падает духом и объявляет, что не может при ужасном положении Стеллы встречаться с обществом и советует немедленно уехать в какой-нибудь городок на материке, где можно жить дешево. Стелла не только согласна, но рада принять это последнее предложение. Она доказывает это, обращаясь в приписке «за советом ко мне», без сомнения вспоминая счастливые дни, когда я ухаживал за ней в Париже, и нас посещали в отеле мои многочисленные иностранные знакомые. Эта приписка к письму дала мне предлог, которого я искал. Я прекрасно знал, что лучше бы мне вовсе не встречаться с ней. А между тем с первым же поездом поехал в Лондон с единственной целью – увидеть ее. Лондон, 12 февраля. Я застал мать и дочь в гостиной. Это был один из дней, когда мистерис Эрикорт упала духом. Взглянув на меня, она попыталась придать своим маленьким глазкам выражение трагического упрека, покачала своей крашенной головой и сказала: «О, Винтерфельд, я не ожидала от вас этого. Стелла, принеси мне флакон». Но Стелла сделала вид, что не поняла намека. Она так ласково приняла меня, что я чуть не заплакал. «О, если бы ее матери не было в комнате! Но она была здесь, и мне ничего не оставалось, как тотчас же приступить к делу, будто я был поверенным в делах этих дам». Мистерис Эрикорт начала с того, что стала выговаривать Стелле, зачем она спрашивала у меня совета, и затем стала уверять меня, что не имеет намерения уезжать из Лондона. «Как же мне тогда быть со своим домом?» — спросила она раздраженно. Я знал, что она называла своим домом квартиру в верхнем этаже, которую всегда могла оставить, но не сказал ничего, а обратился к Стелле. «Я припомнил несколько мест, которые могли бы вам понравиться. Ближайшее из них – дом одного французского семейства, старого джентльмена и его жены. У них нет ни детей, ни квартирантов, но я думаю, что они охотно бы приняли моих знакомых, если только их свободные комнаты не заняты. Они живут в Сен-Жермене, около самого Парижа». Я поступил хитро, подобно самому отцу Бенвелю, и, сказав последние слова, посмотрел на мистерис Эрикорт. Париж оправдал надежды, возлагаемые мною на него. Она не могла устоять против искушения и не только уступила, но даже назначила плату, которую могла бы предложить за квартиру. Когда я стал прощаться, Стелла шепотом поблагодарила меня. «Мое имя не названо, но о моем несчастье рассказывают газеты. Сочувствующие мне знакомые уже начинают приезжать, чтобы утешить меня. Я умру, если вы не поможете нам уехать в город, где меня никто не знает. Сегодня ночью я отправляюсь с почтовым поездом в Париж». Париж, 13 февраля. Вечер. Я только что вернулся из Сен-Жермена. Прибегая к различным хитростям, мне, наконец, удалось все устроить. Я начинаю думать, что я иезуит по природе. Вероятно, между мною и отцом Бенвелем имеется какое-нибудь отвратительное сходство. Мои друзья, месье и мадам Вельре, охотно примут двух леди-англичанок, которых я знаю уже много лет. Они могут за неделю приготовить для приема мистерис Эрикорт и ее дочери вместительную и хорошенькую квартиру в нижнем этаже дома, доставшегося мадам Вильере в наследство от одного из ее предков. Все сложности заключались в денежном вопросе. Месье Вильере, получающий пенсию, стеснялся назначить плату за квартиру. А я настолько несведущ, что не мог помочь ему. Кончилось тем, что мы обратились к агенту по найму квартир в Сен-Жермене. Цена, назначенная им, показалась мне вполне справедливой, но она превосходила средства мистерис Эрикорт. Я уже так давно знаю семейство Вильере, что мог, не рискуя обидеть их, предложить им тайные соглашения, позволявшие мне уплатить часть суммы. Таким образом, это затруднение было устранено. Мы направились в большой сад за домом, и здесь я еще раз выказал свою хитрость. В одном прелестном тенистом уголке я увидел необходимую принадлежность французского сада – павильон. Прихорошенький домик, в 3 комнаты, точная игрушка. Было заключено еще условие о найме этого домика мною. Мадам Вельре улыбнулась. «Могу поспорить», – сказала она, применив все свое знание английского языка. «Одна из этих дам очаровательно молода». «Добрая старушка и не подозревает, как безнадежна история моей любви. Я должен видеть Стеллу хоть изредка. Больше я ничего не требую и ни на что не надеюсь. Никогда еще я так не чувствовал свое одиночество».